Глава 13. Проснулся я от шевеления рядом. Обнаружил, что в мелкой своей центурионской палатке я не один. Но не успел подумать о посланце трех сил, как ко мне с разных сторон прижались сразу два тела. Если меня пришли убивать, то очень необычным образом. «Привет!» — прошептала Нара в правое ухо. Потом это же самое ухо куснуло. «Привет!» — повторила Зара и лизнула доставшееся ей левое. Я еще плавал в дремотном оцепенении, а ловкие руки расстегивали мой спальник, забирались внутрь, скользили по телу. Девушки Веша неназойливо терлись о меня своими телами, и я ощущал каждую их выпуклость. И это, не стану скрывать, возбуждало выше всякой степени. «Как только зашли! Я же завязал!» Буркнул я, убедившись, что это не сон, и что меня сейчас извлекут из спального мешка, как банан из шкурки, а потом извлекут кое-что еще. «Стоп, стоп!» Но они и не подумали останавливаться. Мягкие волосы скользнули по моему лицу, ноготки впились в плечо. «Плохо завязал», — ответила одна из них. «Мы умеем открывать такие вещи. Еще рано, час до подъема. Мы все успеем, и никто не услышит». Но тут меня ухватили за причинное место. Я проснулся окончательно и первым делом взял за глотку собственное вожделение. Удавил желание схватить эту сладкую парочку в охапку и заняться радостным постельным ориентированием. «Хватит, нарезвился уже. Не стоит оно того». «Стоп!» — повторил я, аккуратно спихивая с себя Нару или Зару. Во тьме было неясно. Ощутил под ладонью ее мягкий живот, и убрать руки оказалось не так просто. Но я справился. «Почему вы ко мне пришли? Мужиков в Центурии мало, что ли?» «Ну, ты нам нравишься», — призналась Зара. По голосу я их различал прекрасно. «Сильный, теплый, добрый». Это именно ее мне пришлось также корректно убрать с собственных коленей. «Был добрый», — добавила Нара с обидой. «Вот сегодня ты нас совсем не хочешь. Стал злой, прям как Шадир». «Почему Шадир?» Я сел. Снаружи понемногу светало, но лагерь окутывали тишина и неподвижность. Никто не орал, не бегал стопотом. Наверняка какое-то шевеление начиналось на кухне, но она располагалась в противоположном конце, и звуки оттуда до моего обиталища не добирались. Я видел в сумраке силуэты Веши, линию плеч, рассыпавшиеся волосы, тонкие руки. Желание ворочалось внутри, точно разгоряченный зверь. Мне приходилось буквально удерживать его за шею, и не только за нее. «Он не тот, за кого себя выдает», — Зара вздохнула. «Мы умеем замечать такие вещи. Неужели ты правда нас не хочешь?» «Хочу», — поспешно сказал я, — «но не могу. Спасибо, но не могу». «Раньше мог», — Нара шаловливо коснулась моего колена. «И раньше не мог, но поддавался. Вы умеете убеждать». Девчонки дружно хихикнули. «А что с Шадиром не так? Может быть, они как-то видят тот груз убийства собственного ребенка, который наш трибун таскает на себе?» «Мы не знаем», — призналась Зара. «Мы просто видим, правильно все у кого-то или нет. Он...» Она покачала головой. «Что-то в нем не такое. Вот с тобой все хорошо, нам с тобой приятно, а с ним нет». Издалека донесся какой-то шум. Мне показалось, что я услышал голос Шадира. «А с кем еще непорядок?» — спросил я. «С Максом, твоим другом». Тут они не ошиблись. Этот скрывает что-то такое в прошлом, некую тайну, не дающую ему вернуться в Москву. И не спросишь теперь, а если спросишь, он не расскажет. Мы поссорились и разговариваем только по делу. Он докладывает, я приказываю. Вспомнив об этом, я невольно поморщился. Надо бы разрулить ситуацию, помириться. «И Фагельма», — добавила Нара, и обе Веши вздрогнули одновременно, будто на них налетел порыв холодного ветра. «Это холодная тварь с изломанными руками. Опаснее Тида». Последнего слова я не знал, и наверняка оно было не из общего языка. Шум, который я уловил раньше, стал громче, распался на отдельные голоса, топот. Лагерь начал просыпаться, и скоро из палаток полезут сонные, помятые бойцы, потянутся к отхожему месту. «Ладно, понятно, дело такое», — сказал я. «Спасибо, что зашли, но не стоило. Спасибо, но хватит этих приключений. Я не один тут сильный, теплый и добрый. Лучше им убраться так, чтобы никто не увидел, а то поползут сплетни, и никому не докажешь, что мы просто разговаривали». Веша посмотрели на меня с сожалением. Зашуршал полог раз, второй, и я остался один. Подумал, что до подъема можно заняться чем-то полезным, раз меня все равно разбудили, и нащупал отодвинутый к стенке сканер. Надо разобраться, как он работает, и попробовать сделать прибор не таким заметным. А то явится Герат, я не сомневался, что явится, и целую лопату от него не спрячешь. Но все же интересно, чего такого нехорошего и опасного заметили Веша в Фагельме? Идеальный десятник, умна, быстра, исполнительна, не зарывается, но и не трусит. Удивительно, что сама не выросла до Центуриона. Мысль о том, что с ней не все в порядке, не давала мне покоя. Ну, с Шадиром-то все вроде ясно, что у него за тайна, а вот с ней... Я открыл полог, чтобы внутрь падал свет, вытащил из кармана рюкзака инструменты. Эх, сколько их осталось на упавшем линкоре. В оружейке и в каюте пришлось взять только самое-самое. Хр! В палатку заглянул котик, шкура на спине и боках у которого блестела от влаги. Шум где-то за палатками продолжался, там ходили, переговаривались, чем-то лязгали и громыхали. Я задумчиво чесал мохнатое брюшко. Зверь аккуратно похлопывал меня мягкими лапами по запястью. А потом шаги раздались совсем рядом, и я поднял взгляд, чтобы обнаружить бешеную физиономию Равуды и нацеленный на меня автомат. «С добрым утром! О да, да!» — сказал он, скаля белые острые зубы. Котик зашипел и винтнулся в сторону. Я не шелохнулся. Если этот безумец захочет пристрелить меня прямо сейчас, то я уже ничего не сделаю. Слишком внезапно он появился. Эх, а я вчера размечтался, что Кайтерит со своей центурией сгинул в джунглях и уничтожили Бриан. Вот ботва. Пройти столько опасностей и так глупо погибнуть. «Центурион!» — донесся сердитый голос Шадира. «Это что еще за цирк? Прекратить!» По красному лицу Равуды прошла судорога. Он медленно, очень медленно отвел автомат в сторону. «Мы просто беседуем», — сказал он, поднимая глаз. «Я очень соскучился». «Ну да, смертельный враг думает о тебе много чаще, чем самый преданный друг». Стрельба началась около полудня, одновременно на северо-востоке и на западе от лагеря. Центурия моя собралась в считанные мгновения, и мы порысили в джунгли, туда, где хлопали брианские ружья и стрекотали автоматы. Позиция наша оказалась в настоящем буреломе, где поваленные ураганом стволы громоздились друг на друге, обвитые молодой зеленью. Мы залегли. Свежего десятника Рогата и с его бойцами я оставил в резерве, остальных раскидал по доставшейся нам широкой дуге. «Сколько их хоть?» Вышел я на связь с Герваном Тархейну, командиром второй центурии, которая первой столкнулась с врагом. Он появился на гневе гегемонии за несколько дней до того, как линкор сбили, и мы ни разу не разговаривали. «А кто ж его знает?» — флегматично ответил Герван. «Высунулись, пальнули и отошли». Тут же стрельба поднялась заново, пули зацокали по стволам, я заметил мелькнувшую в зарослях фигуру, но не успел даже прицелиться, она исчезла. Вторая появилась метрах в 15 левее и тоже сгинула. Аборигены не пытались идти вперед, они просто не давали нам скучать, дразнили, а может быть, пытались выманить. «Глупость какая-то», — пробормотал Дюшхе, расположившись рядом со мной. «Подкрепление ждут. Но зачем тогда вообще соваться? Сиди тихо, наблюдай, докладывай. Глупость». Ну, а я порадовался, что Бриан атаковали не с самого утра. После завтрака нас не трогали. Я несколько часов потратил на то, чтобы поработать со сканером. Я не смог понять принцип его действия, но хотя бы разобрался в том, как эта штука устроена. Где приемник, как он связан с контрольной панелью, какие детали лишние. В результате доставшуюся мне от Дирга лопату я разобрал и смастерил из говна и палок куда более компактный прибор. Экран тот же, под ним две ручки, а вперед торчит антенна, усаженная черными щетинками. Ненужные детали аккуратно выкинул, а новую версию спрятал в рюкзак на самое дно. Теперь, если Герат меня спросит, где та штуковина, которую мы вместе отыскали, то я честно скажу, что ее у меня нет. «Воздух!» — воскликнула Фагельма, чей слух был куда лучше, чем у всех остальных. Я прислушался, надеясь уловить самолетный гул, но вместо него по ушам рванул знакомый уже свист. Облака пробили несколько шарообразных силуэтов, и над лесом повисли черные блестящие сферы, усаженные металлическими пушинками от одуванчика. Нечто такое мы уже видели. Я ждал зеленого дыма и града из пуль, но непонятно, чьи летательные аппараты исторгли струи фиолетового огня, и те ударили отвесно вниз. Ближайшая с ревом сожрала высокое дерево, расплескалась по земле и покатился в сторону угодивший под удар боец. Другой завопил, сбивая языки пламени с рукава. «Ирант!» — воскликнул Тархейну. Я вспомнил слова Шадира, главных наших врагов. «Вот кто полез в события на Бриа, и две звезды говорил, что им есть чем ответить. Неужели он имел в виду таких союзников? Не людей, как Тискха, но враждебных гегемоний». Черные сферы плыли над лесом, извергая потоки фиолетового огня, и мы не могли сделать ничего. Они находились слишком высоко для ручного оружия, а авиации или зениток у нас не имелось. «Неужели все? Они просто сожгут нас?» «Маскировку включить!» — завопил я. «Сейчас не до того, чтобы экономить батареи. Под стволы залезаем!» «Ну да, это не купол из бетона и не стальная броня. Но переплетение толстенных бревен возьмет часть удара на себя, погасит вспышку. И поджечь отсыревшее дерево не так легко. Глядишь, кто-то и спасется». Я втиснулся в темное отверстие, откуда пахло прелью и сыростью. От меня списком шарахнулась мелкая крысожаба. Рукой влез в липкое и вонючее, но полез дальше, обдирая бока, скрежеща о кору, втискиваясь глубже, глубже. Тяжелый рев прозвучал сзади, горячая волна ударила вдоль тела, обожгла ноги даже через ботинки. «Твою мать!» — пропыхтел я и понял, что дальше не втиснусь. Оставалось лежать и молиться, что меня не поджарят. Я закрыл глаза и вспомнил Сашку, такой, какой я ее видел в последний раз в кровати. Кстати, а почему не связаться с ней сейчас? Ведь это может оказаться последний разговор в жизни. Как я тогда сделал напрямую, без всякого телефона в ее руках? В ее сне. В этот раз все вышло иначе. Я не увидел дочь, только услышал ее тихий, прерывающийся голос. И сердце мое затрепетало от любви и нежности. «Папа, это опять сон?» «Да, малышка», — сказал я, сглатывая. «Ты меня видишь?» «Нет, вокруг какие-то облака. Все сверкает. Я только легла, и мама читала сказку про Буратино». «Она и вправду спит. Я могу переноситься к ней в сон? Но мы слышим друг друга, и это хорошо». Я улыбнулся, и в этот момент мне было все равно, что на меня вот-вот обрушится убийственный огонь, превратит меня в приятный обугленный труп. «Рассказывай, что у тебя? Что ты делала сегодня? Что там у вас в садике?» Сашка лепетала что-то, а я слушал. Иногда она уточняла: «Ты тут?» Я говорил: «Да». Потом ее голос начал слабеть, превратился в дремотное бормотание, и моя дочь, судя по всему, провалилась в сон внутри сна. Меня выбросило из сферы тишины. Я услышал далекое потрескивание, рев пламени, крики обожженного бойца. Уловил запахи дыма и горелой плоти. Браслет моргал во тьме, извещая, что мне пришпандорили очередной класс, а вместе с ним дополнительный слот по навыку знания оружия. Я не удержался, заглянул одним глазком и обнаружил, что мне теперь доступна более глубокая и подробная информация о том, как устроен наш линкор, ну, кроме секретной. Чертежи, разрезы, спецификации, инструкции, все прочее. Прямо сразу поставил на закачку. Ясно, что посмотрю потом, сильно не сразу. Когда закончил с этим делом, понял, что снаружи больше не слышно оглушительного рева, то есть Ирант перестали нас сжечь. «Всем пока на местах!» — приказал я. «Я посмотрю для начала!» Назад выбраться оказалось сложнее. Я весь покрылся гнилью, древесной стружкой и мхом, и только бронезащита спасла от занос. Свежий воздух хлынул легкий, я чихнул так, что едва не остался без шлема, и первым делом глянул вверх. Чисто. Никаких черных сфер. «Всем наружу! На позиции!» Рявкнул я и рванул вверх по бревнам, чтобы глянуть в сторону Бриан. Самое время аборигенам напасть, воспользоваться тем, что нас вжали в землю. Быстро выяснилось, что Бриан и не подумали атаковать. Они также постреливали в нашу сторону, да и только. Воспользовавшись этим, мы разобрались с ранеными и погибшими. И тут нашей центурии повезло. Мы с концами лишились только двоих бойцов. Еще троих я отправил в лазарет. Ситуация выглядела более чем странно. Ясно, почему убрали Сирант. То ли решили, что с нами покончено, то ли выработали боезапас. Но отчего аборигены не пробили нашу оборону, пользуясь такой мощной поддержкой с воздуха? Или нелюди вовсе не помогают местным, а явились по своим делам? Но чем тогда мы им помешали? Краткую паузу я использовал, чтобы освоить полученный опыт и посмотреть новую информацию. Весь объем знаний о линкоре я освоить не смог. На это понадобился бы месяц. Но проглядел то, что выглядело самым интересным, а именно порталы и их устройства. Слава Гегемону, документы составляли не для ученых, а для простых техников вроде Дирга или меня. И поэтому я не утонул в формулах и гипотезах, как можно в один миг перенестись из одной галактики в другую. Зато я понял, как эта штука устроена и запитана, сколько энергии жрет, и как чинить обычные и частые для нее поломки. Только добрался до самого интересного, до настройки, как Ирант вновь напомнил о себе. «Воздух!» — снова воскликнул Фагельма. «Маскировку!» На этот раз я отдал нужную команду сразу. «Рассредоточились! Прячемся по команде!» Штабеля сырых бревен огненную атаку выдержали. Могут устоять и перед второй. Но на этот раз вместо свиста пришел глухой рев, и облака выплюнули единственную черную сферу, но зато огромную, с десятиэтажный дом. Она повисла над деревьями громадным яйцом, потом ее низ открылся, и на земь посыпались черные раскоряченные силуэты. «Тархейна, что это такое?» — спросил я. Командир второй центурии хоть что-то знал об Ирант. «Очередные боевые роботы, теперь бегающие», — уныло сообщил он. «Капец нам. Ирант любят всякую технику». «Но почему тогда они высаживают ее перед нами, а не в тылу, скажем, в лагере?» Первый раскоряченный силуэт проломился через ветки, и на длинные лапы приземлился механический паук, метр в диаметре, вместо жвала у которого были сдвоенные стволы. Подпрыгнул на месте и рванул в нашу сторону, только полетели клочья мха и пучки выдранной травы. «Огонь!» — скомандовал я. Первого паука буквально разорвало в клочья пулями, но за ним бежали десятки. Растопыренные, быстрые, они не боялись раны повреждений и ломились напролом, скрыжища и клацая. «Дело швах, нам не устоять!» Я вызвал из резерва Рогата с его бойцами и попытался связаться с Шадиром и доложить. Какой смысл оборонять лагерь? Может быть, лучше отойти? Не терять зря соратников и не тратить боеприпасы? Ведь не привязаны мы к этому огрызку гнева гегемонии. Но трибун не отозвался. Потом, на некоторое время, мне стало не до разговоров. Волна атакующих докатилась до нас. Я свалил очередного паука, потратил весь магазин. Но на бревно передо мной взобрался новый. Два ствола сдвинулись в мою сторону, и я ударил прикладом с разворота прямо по безглазой морде. Паук качнулся, и загнувшиеся стволы задергались, и тело его лопнуло. В стороны полетели огрызки и обломки. Меня ударило в живот так, что я улетел назад и шлепнулся на спину. Вскочил и увидел, как два механических чудища нашпиговали пулями Визига, как он упал на землю окровавленной грудой. «Отходим!» — завопил я. «Назад! Отстреливаемся и отходим!» У этих тварей не может быть бесконечного запаса пуль. Рано или поздно они выдохнутся. Нужно только разорвать дистанцию, получить передышку, немного перегруппироваться. «Только не бежать!» — продолжил я командовать десятниками. «Отскок стреляем! Отскок стреляем!» Что-то такое мы репетировали еще на линкоре, и я с радостью увидел, что маневр не забыт. Бойцы не ломились тупо назад, выпучив глаза и забыв обо всем. Они слышали, что им говорят. Пробегались пару дюжин шагов, останавливались и дружно стреляли. И механические уроды выходили из строя, у них отлетали конечности, они сталкивались и падали. Да, через бурелом лезли новые, но их было уже не так много. Десантный корабль «Ирант» все так же висел над лесом, но брюхо его закрылось, и он поднялся выше, туда, где мы не могли его достать. «Так держать!» Рявкнул я и сам побежал к лагерю. Надо разобраться, что там с Шадиром, и прихватить рюкзак, где лежит самая ценная для меня сейчас вещь. На ходу вызвал карту и убедился, что враг наседает не только с нашей стороны, а еще и с запада. Потом вокруг оказались палатки. Я заскочил в свою, закинул на спину рюкзак и уже с ним побежал дальше. На ходу продолжил вызывать Шадира, но тот не отзывался. Бросился из-под ног кто-то из штабных с выпученными глазами и оказался у палатки трибуна. Отмахнулся от часового, что попытался преградить мне дорогу, откинул полог и нырнул внутрь. Командир нашего манипула стоял ко мне спиной, и за ним плясал свет, будто где-то на высоте его груди горел маленький костер. «Ну, они же буквалисты», — сказал голос, который я хорошо знал. «Лагерь не тронули? Сидели бы вы в нем, жертв бы не было». «Отводи их!» — прорычал Шадир. «Обещали, что никто не погибнет, и что за номер?» Ноги у меня подогнулись, голова закружилась. Я понял, что сейчас упаду. Наш трибун разговаривал с двумя звездами. И это значило... Это могло означать... Понятно теперь, почему вождь Бриан так уверенно заявил, что я в его руках, даже когда нахожусь в собственной казарме. Ясно, чего именно видели чужого и злобного в Шадире такие чуткие девочки Веша. Он же сам говорил, что ненавидит гегемонию мне в лицо. Наверняка все случилось тогда, когда он служил на другом корабле, когда они проводили тут первую разведку год назад. «Сделаю все, что могу», — сказал две звезды. Видимо, я издал какой-то звук, и трибун повернулся. Я увидел, что сноп света вырывается прямо у него из ладони, и голос Бриан доносится из этого свечения, наверняка из какого-то устройства связи. И тут я понял, что меня так царапнуло в тот момент, когда Шадир распекал меня после возвращения. Он упомянул, что я отказался перейти на их сторону. Но откуда? Откуда он это узнал? Ведь мы с двумя звездами говорили один на один. Теперь ясно. Ясно, кто устроил те взрывы на борту, кто на гневе гегемонии работал на Бриан. Свет на ладони Шадира погас, он потянулся к лежащему на столе автомату, свирепо уставился на меня. Я же не сумел пошевелить и пальцем. Мне не хватало воздуха, я не мог дышать. Я словно уже умер».